Возле Лиссабона. Утро 21 ноября. Когда-то и Португалия была великой державой, одной из двух, между которыми Папа Римский разделил мир, провозгласив, что все новооткрытые земли к востоку от меридиана мыса Ферро, крайней западной точки Старого Света, должны принадлежать португальской короне, ну а к западу — испанской. И сотни каравелл уходили в дальние моря, и сам тип каравелл и первого по-настоящему мореходного парусника изобрели португальцы. Флот Англии и Франции вместе взятых был меньше числом. Но это было очень давно, и размеры сохранившихся остатков португальской колониальной империи сейчас уже не имели значения. А вот отсутствие современных береговых батарей на входе в Лиссабонскую бухту, формой напоминающую бутылку с горлышком в море, имело значение самое прямое. И не надо ссылаться на отсутствие денег в казне, если тоже не сильно богата Норвегия, все же имела у своей столицы довольно серьезную береговую оборону, 3 года назад сорвавшую первый штурм немцев с моря, потопив тяжелый крейсер «Блюхер» с первой волной десанта. Ту операцию, в конечном итоге завершившуюся победой Рейха, разрабатывал адмирал Кранке, теперь стоявший на мостике Гнезенау, и потому то, что происходило сейчас, имело явный оттенок дежавю. Большой корабль входил в залив. Старый французский линкор «Прованс» постройки еще той прошлой войны, но 10 340-миллиметровых пушек и 11-дюймовая броня в сопровождении старых французских эсминцев «Ле Марс» и «Ле Палм» и «Ле Бордолейз» в окружении своры французских же миноносцев тип «Ла Байонезе» 900 тонн, 2 пушки-сотки и зенитные автоматы. Страшный противник для малых торпедных кораблей, способных угрожать линкору. Немецких раумботов и быстроходных барж. Расположение импровизированной береговой обороны, нескольких американских сухопутных тяжелых батарей, было хорошо известно по данным воздушной разведки. Одного авиаудара и десятка залпов с линкора хватило, чтобы все смешать там с землей. И в Лиссабоне не было достаточного числа американских войск. Все было брошено на восток против танковых дивизий Роммера, уже захвативших плацдарм на этом берегу реки Тежу, и на юго-восток против высаженного вчера немецкого десанта. Но кто же знал, что эти бешеные гунны сумеют повторить на бис? А, впрочем, просто не было сил надежно прикрыть все направления. Только это были не немцы, ну, кроме небольшого числа, собственно, штурмовых отрядов. Когда к уже захваченным причалам стали швартоваться баржи и транспорты, с них пошли в бой 2 французских полка и батальон танков «Сомуа-35». Поскольку место, им отведенное в плане берсерка Тиле, было незавидным, а своих солдат было просто жаль. И зачем, если лягушатники должны были справиться не хуже? Несколько эскортных кораблей, катеров и тральщиков янки ничего не могли сделать, были потоплены огнем линкора и миноносцев. Но бой на берегу оказался упорным. Американцы бросили в бой солдат тыловых подразделений, всех, кто оказался под рукой. Надежда на скорую помощь давала им боевую ярость. Они знали, что помощь идет и уже близко, но если Роммель ворвется в Лиссабон раньше, чем конвой успеет разгрузить, останется лишь сдаться или погибнуть. А выгрузить полсотни океанских транспортов иначе, чем в специально оборудованной гавани, было невозможно. Порту, штаб 7-го армейского корпуса армии США, 27 ноября 43 года. Майор Смит, вы обвиняетесь в злостном неисполнении приказа и нанесении побоев полковнику Вульфу. Что вы можете сказать в свое оправдание? Ваша честь, если бы была такая возможность, я его бы еще и пристрелил. Из-за его бездумного, бездарного приказа был потерян практически полностью мой дивизион. Погибли мои парни, и мы потеряли плацдарм в Лиссабоне. А этот еще смеет утверждать, что это была война, и на войне умирают. Я даже не жалею о содеянном. Если бы мы остались тогда на своей позиции, десант гуннов был бы на дне. А эта французская корыта вообще бы не доползло до входа на фарватер, и конвою ничего бы не мешало зайти в порт. Расскажите подробнее. Когда мы высадились в Португалии, мой дивизион был выделен в прикрытии города и порта от возможной атаки с моря. Нам предложили самим выбрать место расположения дивизиона, исходя из требований к размещению орудий и их дальности, указав лишь район. Я выбрал и согласовал место северо-восточнее Синтры. Это такой городок на склоне горы на берегу около Лиссабона. Там была удобная равнина, поросшая редкими деревьями и кустарником, что облегчало маскировку орудий и размещение тыловых служб в самом городке. ПВО заняло господствующие высоты. В районе монастыря мы расположили наш артиллерийский радар, что позволило нам иметь дальность обнаружения целей до 22 миль против обычных 16, хотя стрелять мы могли только на 14. Но со своей позиции мы полностью перекрывали вход в бухту, восточные окраины Лиссабона и даже на 6 миль от берега в море на запад. Это была очень удобная позиция. Нас прикрывали горы, а мы могли стрелять через них. Да и обнаружить нас там было непросто. Потом нам добавили еще одну батарею — лонг-томов. Эти орудия были новыми, практически сразу с завода. В итоге мы стали первым четырехбатарейным дивизионом. Состав там был из опытных артиллеристов. Командовал ими капитан Полянский. Я знал его отца. Еще в военном училище он у нас преподавал. Так как они прибыли к нам сильно позже, и мы уже разместились, то я указал им позиции сильно севернее нас, на берегу реки. Эта позиция мной рассматривалась как запасная для третьей батареи, но пришлось ее отдать под четвертую. Я, конечно, не ожидал, что вновь прибывшие без боевого опыта, а только имеющие хорошую подготовку, солдаты смогут все правильно организовать, но был сильно удивлен, когда через два дня посетил их позицию. Все было оборудовано и замаскировано даже лучше, чем у моих стариков. Ну, что сказать, все строили они сами, а не негры из строительной роты, как позиции остальных трех батарей. Заставить этих черномазых что-то сделать как надо — это целая проблема, если не пообещать, тут же повесить. Итак, я продолжу. Все время нахождения на позиции мы занимались ее оборудованием. Мы даже забетонировали основание под орудие и установили поворотные станки на рельсах. Были определены и даже частично пристрелены ориентиры практически по всем секторам и на дальность. Наша позиция позволяла прикрыть достаточно большой район около Лиссабона. Где-то на южном полуострове были еще батареи, но где точно они располагались, я не знаю. Слышал только, что гунны выбили их полностью в первые дни бомбардировок, а нашу даже не нашли. 20-го к нам в расположение прибыл с инспекции этот полковник. Что он инспектировал, я так и не узнал, но он увидел подчиненных мне строителей-ниггеров, играющими в футбол вместо работы. Я уже говорил, что заставить их работать можно только плеткой. Хотя практически все по оборудованию позиций было сделано. Полковник ворвался в мой штабной кабинет и потребовал немедленно снять дивизион с позиции и переместить его на восток, так как тут мы, по его мнению, прохлаждаемся, а там гунны могут прорваться и уничтожить тут всех. Слова, которые он при этом произносил, я не буду приводить, их не произносят в приличном обществе. Я потребовал письменный приказ от начальника штаба дивизии. После этого он пообещал, что обеспечит мне большие проблемы с продвижением по службе. Я снова повторил свое требование о письменном приказе. В ответ он обозвал меня трусом и свиньей. В кабинете мы были одни. Я не выдержал и ударил его в лицо, разбив ему нос. Полковник упал, потом поднялся, пригрозил, что у меня будут большие проблемы, и ушел, громко хлопнув дверью. Где-то через пару часов мне посыльный доставил приказ, по которому я должен был выдвинуться на восток от Лиссабона на 60 километров в местность Виндажновош к вечеру текущего дня, где поступить в распоряжение полковника Малькольма для поддержки обороны в районе Монтемор. В приказе указывалось, что переместиться должен весь дивизион в составе трех батарей, так было написано. Нас должны были включить в существующую систему обороны, и поэтому наш радар мы могли сразу не брать, да и на его демонтаж и сборку требовалось 2 дня. Зато мы брали с собой большинство боеприпасов и топлива, хотя их и так было немного. Также мы забирали почти все ПВО дивизиона, оставив лишь одну батарею, прикрывать наши тыловые подразделения в городе и артиллерийский радар. Видимо, про нашу 4-ю батарею никто не вспомнил, а полковник не видел ее позицию. Он вломился в мой кабинет прежде, чем успел там побывать. Нам даже не выделили ПВО на маршрут. Как я потом уже узнал, что инициатором и составителем приказа был этот полковник. Но о прикрытии на маршруте он не побеспокоился. Я, конечно, мог отказаться от выполнения такого приказа, но на самом деле парням требовалась наша помощь. Гунны очень сильно давили на нашу оборону. В результате нас почти сразу после переправы через реку атаковали фоккеры, и мы потеряли 1/3 дивизиона, а также много боеприпасов и топлива. Второй раз нас атаковали уже на подходе к Виндажу. Там нас прикрыло местное ПВО, но хвосту моей колонны все равно досталось. В итоге на место прибыло только 7 орудий из 12, причем едва с половиной боекомплекта. Потом мы лихорадочно занимали и оборудовали позиции и отражали атаки гуннов. Мы смогли их там задержать более чем на сутки, но у нас закончились боеприпасы, и мы вынуждены были отходить, выведя из строя последние 3 уцелевшие пушки. Если бы мою колонну прикрыли на всем марше, и мы достигли бы точки в полном составе, мы смогли бы еще на сутки задержать гуннов, а там, как знать, может и удержать плацдарм. Нам повезло в отступлении примкнуть к одной из боевых групп 2-й дивизии, отброшенной сюда, на север. И вот я здесь. А оставшаяся 4-я батарея в это время одна отражала высадку десанта в порт. Мне рассказали, что они вели огонь до последнего снаряда, и их уже потом сравняли с землей орудия линкоров этих макаронников. Очень жаль этих отважных парней. Для меня было бы честью находиться с ними в одном строю. Майор, могу сообщить вам, что капитан Полянский не погиб. Но, говоря неофициально, нам всем было бы гораздо лучше, если бы вы сами указали полковнику Вульфу на его оплошность и наличие у вас 4-й батареи. Полянский оказался слишком хорошим артиллеристом, и лучше бы он не геройствовал, черт побери. Прочтите его свидетельские показания. Том Поланский, капитан 244-го батальона полевой артиллерии. Мы прибыли в Португалию в конце сентября, практически одновременно с нашими новыми орудиями, так как их везли прямо в Лиссабон, а мы добирались через Англию. Мы поступили в распоряжение командира дивизиона полевой артиллерии майора Смита. Очень хотели попасть на фронт, а нас оставили в тылу. Майор сказал: «Парни, войны хватит на всех. Если вас подставили сюда, то надо с честью выполнять свой долг и приказы командования». В этом он не ошибся. Нам определили позицию чуть в стороне от основных позиций дивизиона, и мы начали ее готовить, как нас учили. Маскировали, копали, укрепляли, готовили основания под рельсы и снова укрепляли, маскировали. Казалось, этому не будет конца. Один из командиров расчетов, второй лейтенант Николас, предложил даже сделать легкие щиты, из которых можно собрать подобие дома, совершенно скрыв внутри орудие, а при необходимости быстро их откинуть в стороны и стрелять. Он неоднократно обращался с этой идеей и ко мне, и к командиру дивизиона, но всегда получал ответ, что по уставу мы используем маскировочные сети, а не занимаемся строительством домов. Когда мы, наконец, закончили работы, то могли вести огонь по любой точке на удалении 23 километра круговым обстрелом, причем перенести огонь могли за минуты, так как орудия были поставлены на поворотные круги, как у британцев. Еще нас подключили к дивизионной системе управления огнем и артиллерийскому радару. Командовал там второй лейтенант Джек Корвакат. Он был совершенно сдвинут на предмете своего обожания станции РЛС. Об этом он мог говорить часами. Ну как же, он закончил Принстонский университет и часто смотрел на нас свысока, когда мы обращались к нему с вопросами. И не дай бог в чем-то усомниться о возможностях его радара. Я даже был свидетелем одного его спора с полковником ВВС у штаба нашего дивизиона. Уж не знаю, с чего началось, но, похоже, наш лейтенант доказывал, что их станцию обнаружения лучше расположить на горе, около нас. Тогда дальность позволит накрыть зонтиком весь юг плацдарма. А с самолетом до этой горы лететь чуть ли не полчаса. За это время не только истребители взлетят. Антенну можно успеть сложить. Спор закончился обещанием полковника посадить нашего лейтенанта под арест на 3 суток за нарушение субординации. А летчики свою станцию поставили где-то далеко на востоке, и ее в первый же день гунны разбомбили. А наш лейтенант, как только отладил свою станцию, то потом включал ее очень редко, объясняя, что запеленговать ее для немцев ничего сложного. А потом ее тоже разбомбят, и мы будем слепы и глухи. Он часто использовал различные умные слова при разговорах с нами, видимо, для того, чтобы еще больше выделиться, высшее образование свое показать. Но на это никто почти не обращал внимания. Злые языки утверждали, что он как-то связан с контрразведкой, но за руку его никто не поймал. А вся его аппаратура работала очень хорошо, и это нам потом очень помогло. Не еще бы, чтобы обеспечить корректировку стрельбы по входящим в порт судам, у дивизиона был оборудован наблюдательный пост в развалинах старого форта. Направление туда считалось наградой. Можно было вдоволь покупаться, пока сменщик дежурит на связи. Наше начальство об этом знало, но никого за это не наказывали. У нас уже даже стали ходить разговоры, что это не война, а какой-то курорт. Даже самолеты почти не летали. Хотя против нас тогда воевали в основном только испанцы. Но все резко изменилось с началом наступления гуннов. Их штурмовики и бомбардировщики целыми днями совершали налеты и даже ночью бомбили порт. А потом почти весь дивизион отправили на восток, а нас оставили. Майор, правда, пообещал, что как только они там укрепятся, он нас вытащит к себе. И еще при формировании моей батареи у нас была нехватка тягачей. Даже чтобы притащить все наши орудия, пришлось брать 3 тягача из дивизиона. Ну, конечно, пока орудия стоят на позиции, тягачи и не нужны. Но вот если куда-то придется двигаться, то мы не сможем все орудия увезти своими силами. Кстати, и снарядов нам оставили немного, их и так было мало. Сюда приходили редко. После ухода дивизиона у нас оставалось по 50 снарядов на ствол. И то, видимо, потому что мы могли такое количество сразу при перемещении забрать с собой на новую позицию. А утром, на следующий день, с наблюдательного поста поступил доклад, что к берегу приближается большая группа кораблей. Мы все ждали, что это тот самый конвой, и сейчас, получив подкрепление, мы отбросим гуннов от Лиссабона, а может быть и выбьем их из Испании. Ведь нам говорили, что у гуннов не так много сил, а испанцы совсем не вояки. Стоит только посильнее нажать на них, как сразу побегут. Но это были гунны. Когда поступил второй доклад, что подходящие к берегу корабли начали обстреливать порт, я даже не поверил. Но с НП все подтвердили. Я сразу приказал включить наш радар и всем занять боевые позиции. А сам связался со штабом. И мне показалось, что дежурный там был сильно удивлен, узнав, что мы находимся на этой позиции и полностью готовы к бою. Дальше мы сделали то, чему нас учили. Ориентиры были заранее установлены, и даже часть была пристрелена. Главной мишенью мы выбрали самый большой корабль. После я узнал, что это был старый французский линкор, и не попасть в такую крупную цель было невозможно, тем более всю нашу стрельбу корректировали и по радару, и наблюдатели, до которых от кораблей было не больше 2-3 миль. Когда такая большая туша еле-еле ползет, повернувшись к нам боком, тут только успевай стрелять. Как положено, мы провели пристрелку, а затем перешли на беглый огонь и добились, по докладу с НП, больше 20 попаданий. Линкор даже остановился и горел. Тогда мы перенесли огонь на корабли поменьше и успели подбить 4. 2 утонули, 2 горели, стоя на месте. А затем СНП передали: «Господи, он стреляет по нам!» «Сэр, вы даже не представляете, что значит находиться под огнем таких орудий, когда от каждого взрыва сотрясается земля, и 13-тонные лонгтомы летают в воздухе, словно пучок соломы от ветра. Здесь я понял разницу между морской и сухопутной артиллерией. У нас никогда не было и нет таких калибров. Линкор дал по нам целых 3 залпа, и очень точно. Нашу позицию буквально перепахало, как плугом. А когда все завершилось, в живых осталось едва 2 дюжины парней и половина ранены. Орудия разбиты, все и радар, но лейтенант Корвакат отделался лишь синяками и царапинами, хотя его буквально выбросило из фургона взрывной волной. Из машин уцелел 1 грузовик и додж, так что мы первым делом доставили раненых в госпиталь, а после никто ничего не знал, что делать. Была полная неразбериха, на улицах стреляли. Эти гунны или французы все же высадились в порту, и у них были танки. Мы старались держаться вместе, ведь мы пока оставались одним подразделением, вот только пушек для нас не было. Пришлось по-пехотному. В ночь на 23-й мы снова оказались на берегу, почти в том же месте, где была наша батарея. И положение было уже хуже некуда. Гунны заняли Лиссабон и вылавливали уцелевших, причем нередко даже не брали в плен, а убивали на месте. А раненых, захваченных в госпитале, они выбросили наружу, на землю, и проехали танками. Двое моих парней, направленных в разведку, видели это в бинокль с соседнего холма. Это был ужас. И там ведь были наши раненые с батареи. Значит, все верно было в том русском фильме про фашизм. Мы видели его еще в Англии, что для истинного нации любой неариец — это животное, хуже, чем ниггер для уроженца Алабамы. И мы твердо решили, что в плен нам сдаваться нельзя. Русские в таком случае уходили в партизаны, в лес. Но тут не было лесов, лишь редко кусты и горы. И местное население, говорящее на незнакомом языке. Я впервые пожалел, что, пробыв в этой стране полгода, так и не научился объясняться с аборигенами. Ну, кроме буквально десятка слов. Так что мы даже еды не могли спросить. И пришлось заняться банальным воровством. В какой-то деревушке мы позаимствовали рыбачью лодку. Нас оставалось шестеро. Мест хватило на всех. Спорили, куда плыть, на север или в Марокко. Решили на север. Мы все же не моряки. У берега как-то спокойнее. Из всех приборов у нас один компас нашелся. В море трупы плавали. В спасательных жилетах мы, наверное, больше десятка видели за все время. И это были наши, с того недошедшего конвоя. Нам повезло остаться незамеченными гуннами с берега и не наткнуться на их катера. Мы просто плыли всю ночь вдоль побережья, сколько смогли. Утром нас атаковал пролетающий мимо мессер. Мы не придумали ничего лучше, чем прыгать в воду и нырять, увидев, как он нацеливается на нас. Но Корвакат был ранен, а Николас утонул. И самое главное, в лодке было пробито дно. Она быстро заполнялась водой, а до берега было не меньше мили. Так что, когда мы, забравшись снова в лодку и втащив Корваката, затыкали дырки, чем попало, выплескивали воду и судорожно гребли, то истово молились Господу нашему, даже те, кто не сильно в него верил. И, вероятно, он услышал нашу мольбу, когда с берега нас окликнули. Это оказались уже наши. «Итальянцы, сэр? А разве они тоже по нам стреляли? Я совсем не помню этого. Ну, разве что, когда мы уже отъехали, то слышали разрывы тяжелых снарядов где-то в стороне. Такой же морской калибр. Теперь я его ни с чем его не спутаю. Но мы тогда даже и не подумали, что это имеет какое-то отношение к нам». «Вы так и не поняли, что произошло, майор Смит? Тогда прочтите вас здесь, где этот умник Поланский на вопрос, был ли он прежде знаком с морем, простодушно отвечает, что нет. Он из Невады, и артиллерист, а не моряк. Но разве это важно? Мишень плавает или стоит на земле? Он слишком хороший артиллерист на свою и нашу беду. Сумел положить снаряды по навесной точно в палубу этого французского корыта с пробитием в машинное отделение. А теперь я спрашиваю вас, Смит, кто виноват, что эта бронированная лохань в 25 тысяч тонн весом потеряла ход точно на фарватере, в самом узком месте, где ее и застал авианалет? В результате вход в порт оказался заблокирован, и конвой, что от него осталось, не мог войти. Формально вам будет вынесен приговор за неподчинение приказу и драку со старшим по званию. По сути же за то, что из-за излишнего усердия вашего подчиненного мы все оказались в такой же... Да, победители не судят. Так я слышал, говорят русские. Только победителей, майор Смит, а проигравших совсем наоборот. Так что выбирайте, или вас отправят в Англию для вступления приговора в законную силу, если вы туда долетите. Гунны устроили настоящую охоту за транспортными самолетами. Но если все же вы там окажетесь, то можете смело надеяться остаться живым до конца этой войны, хотя и в очень некомфортных условиях, и с неприятными последствиями. Или же вам придется повоевать в пехоте, как Поланскому. У нас нет для вас вакансий, командира даже батареи, как, впрочем, нет и лишних пушек. А в пехоте потери огромные, особенно в офицерском составе, и все говорит о том, что гунны вот-вот начнут решающий штурм. И очень может быть, что завтра нас бросят под гусеницы, как в Лиссабоне. А если мы выживем, нам придется еще долго сражаться, пока над развалинами Берлина не взовьется наш флаг, а Гитлера наш расстрельный взвод не восставит к ближайшей стенке. Но ваша воинская честь, а также послужной список, майор Смит, останутся незапятнанными. Так что вы выбираете? — Конечно, пехоту, сэр.